Глава 21. Ремонт в имении шел вполне быстро, да и я был бы удивлен, если бы оказалось иначе, с учетом, сколько денег в это вкладывалось. Правда, все это наталкивало меня на мысль, что нужно еще больше средств в казну рода. Самые простые варианты с тем, чтобы отобрать ценности у других, Елена сразу отбросила. Это нам повезло, что она немного знала про внутреннюю кухню рода Кол. Да и сами эти аристократы не слишком-то спешили распространяться о случившемся с ними несчастье. С остальными могло так не повезти. Да и любые ценности в современном мире еще надо было обернуть в реальные деньги. А это оказалось не таким простым делом, как хотелось бы. Тут уже на помощь приходило то, что я к этому моменту преодолел порог закрытия разломов, и мой ранг автоматически должен был повыситься. Правда, для этого надо было снова пройти через аттестацию, пусть и в упрощенном варианте, а значит, снова пересекаться с Теей Кремон. Девушка, она, конечно, красивая, тут без вопросов, но вот что-то в последнюю нашу встречу она уж слишком активно приставала ко мне. Причем, к сожалению, именно что с исследовательским интересом. А мне, разумеется, этого было не надо. И да, я не сомневался, что при всем разнообразии инструкторов от гильдии мне попадется именно она. Уж чем-то я заинтересовал Кремон, что теперь она от меня точно не отступится. «Здравствуйте», — обратился я к мило улыбнувшейся при виде меня секретарше. «Я бы хотел подтвердить свою статистику закрытия разломов и перейти на следующий ранг». «Да, конечно», — кивнула она, что-то набирая на клавиатуре. «Вам необходимо пройти в комнату номер 7. Там вам все объяснят». «А других вариантов точно нет», — натянуто улыбнулся я, прекрасно представляя, кто меня может в ней ждать. «С этим у вас какие-то проблемы?» Непонимающе посмотрела на меня сотрудница гильдии. Все с ней было понятно. «Нет, ничего», — махнул я рукой. «Все равно это будет неизбежным, так чего сопротивляться?» «Я так и знала, что ты придешь ко мне снова», — нисходительно улыбнулась Кремон, когда я зашел в указанную мне комнату. «Снова перешли на «ты»?» — хмыкнул я. «В прошлый раз ты был не один», — подчеркнула она голосом это обстоятельство. «Как я могла общаться неформально со старым знакомым в присутствии его слуги, которая у нас была впервые?» «Ладно», — вздохнул я, садясь напротив нее. «Я бы хотел подтвердить мое право перехода на следующий ранг стража». «Без прохождения аттестации», — лукаво улыбнулась девушка. «Не думаю, что удастся в этот раз показать отличающийся от прошлого результат», — покачал я головой. «Я, конечно, стараюсь исправить это положение, но сомневаюсь, что за пару недель что-то значительно сдвинулось. Может, через полгода, год, и можно будет попробовать. Пока же предпочту поднимать свой ранг стража иным способом, который тоже для меня доступен». «Ну, давай посмотрим на твою карточку», — протянула за ней руку Кремон и, вставив в специализированный считыватель, стала просматривать данные. Я на это смотрел с легким интересом, но старался не показывать своей реальной заинтересованности. Все же все эти технологии для меня были чем-то необъяснимым. Конечно, тут помогала память крови, которая позволила мне быстрее влиться в современный мир, но технологии гильдии в целом были закрыты для простых людей. В целом, эта организация держалась особняком от всех организаций и правительств мира, выставляя все так, будто их главная забота — это обнаружение и закрытие разломов. Конечно, это тоже было. Но я уже видел, что помимо этого в их распоряжении есть технологии, которые доступны только гильдии стражей и которые не выдаются на сторону. Та же карточка стража. Никто, по словам Елены, не знал, как действует этот предмет и каким образом он вообще собирает данные, в том числе, чтобы учитывалось, что страж именно сам проходил разломы. Так-то я, благодаря своим знаниям, которые оказались удивительно актуальны и для настоящего, понимал, что это что-то вроде магического артефакта, каким-то образом связанного с технологиями. А вот как и что, было плевать. Работает и ладно. «Все же не удержался и пошел в более опасный разлом», — бросила на меня изучающий взгляд Кремон. «Не послушал моего совета». Как страж, я имею право заходить в любой выкупленный по правилам разлом. Наблюдатели гильдии могут только лишь рекомендовать не заходить туда тем, кто не соответствует критериям минимального порога, — развел я руками. Или же правила изменились? Разумеется, нет, — покачала головой девушка. Только на это редко кто идет, довольствуясь текущими возможностями или собирая более крупные отряды, чтобы гарантировать выживание. «Так что там с моим рангом?» — спросил я. «Достаточно ли закрытых разломов?» «Да, третий ранг можно присвоить без проблем», — кивнула Тея. «Единственное, что для подтверждения ты должен пройти через спарринг с одним из наших тренеров». «Спарринг?» — с сомнением протянул я. «Что-то мне подсказывает, что девушка специально это добавила, чтобы провести свои наблюдения за мной. Уж не знаю, чего она ко мне так прицепилась, но сомневаюсь, что получится так просто от нее отвязаться». «Не надо на меня так смотреть», — фыркнула Крэмон. «Если ты сам хочешь пройти через повышение ранга, закрывая разломы, то гильдия имеет право удостовериться на собственном примере, что ты действительно обладаешь нужными способностями. Радуйся, что в лес не надо отправляться и показывать выживание в дикой природе. Просто небольшой спарринг, чтобы понять, что хотя бы что-то ты умеешь». «А почему тогда каждый раз подобную проверку не проводят?» — непонимающе посмотрел я на нее. «Ведь наличие магических способностей или других факторов, влияющих на присвоение ранга, вовсе не означает, что человек, оказавшись внутри разлома, вообще что-то сможет сделать». «Потому что обычно новички понимают, что действовать в одиночку — самоубийство», — тяжело вздохнула Тея. «Один лишь ты умудрился их проходить в одиночку без должного обучения. Поэтому я и настаиваю на твоей проверке. Если не сможешь ее пройти, то ни о каком повышении на ранг без повторной аттестации даже думать не смей». «Ладно, ладно, давайте ваш спарринг», — отмахнулся я. Уже и так понятно, что все слишком надумано, чтобы быть правдой, но Крэмон, похоже, обладает определенным влиянием в этом месте, чтобы у меня была возможность получить свой ранг без лишних проблем. Да, конечно, всегда можно попробовать проникать в разломы, которые заняты другими стражами, но тут ничего нельзя говорить о добыче. К сожалению, все, что находится внутри, становится собственностью тех, кто купил и зачистил разлом. А я максимум мог только кровь забрать с собой. А ее же не продашь. Точнее, кровь монстров тоже продается, но целиком тушка ценится гораздо больше. Довольно улыбаясь, Крэмон вышла вперед, и мне пришлось следовать за ней. Правда, в такой момент я жалел, что на девушке находится медицинский халат, который не давал насладиться зрелищем в полной мере. Поэтому, собственно, я мог, не отвлекаясь, смотреть по сторонам, чтобы лучше узнать, как устроена гильдия стражей изнутри. Конечно, это одно из ее отделений, но не думаю, что остальные по планировке будут сильно отличаться, особенно с учетом того, что они всегда строят здания под себя, а не занимают уже готовое. Как-никак это оплот защиты, и в крайнем случае здесь могут либо прятаться местные жители, либо находиться руководство, чтобы управлять отрядами стражей, направленных на ликвидацию угрозы. В общем, место внушало. Но, как назло, все ответвления в интересующие меня коридоры были закрыты железными створками, которые не открывались, пока не приложишь карточку доступа. Понятное дело, я такими правами не обладал, и мы шли дальше только благодаря Крэмон, которая служила моим пропуском внутрь. А вот в самом здании гильдии ощущалось множество жизней, и более того, я чувствовал, что здесь находятся монстры разлома. Похоже, пусть и неофициально, но здесь занимаются их изучением. Так-то по всем правилам монстры должны уничтожаться и не допускается их вытаскивание во внешний мир. Но, судя по всему, не на всех эти правила распространяются. Поэтому я не сильно удивился таким обстоятельствам. «Вот и наш тренировочный полигон», — открыла последний проход девушка. «Здесь разрешено пользоваться магией, так что можно не переживать за сохранность окружения». «Вот, значит, как», — задумчиво проговорил я. «Сначала зайди в раздевалку, а я пока найду тренера, который сможет проверить тебя». Крэон показала мне налево, а сама отправилась в сторону технических помещений. Мне оставалось лишь последовать внутрь, где обнаружилась мужская раздевалка. А вот внутри вместо ожидаемой одежды находились ряды браслетов вроде тех, что были уже на мне и преобразовывались в полноценную броню. Видимо, и здесь решили поступить схожим образом и не мучиться с подбором одежды, когда можно положиться на артефакты. Самой технологией я был уже знаком, так что, нацепив дополнительные браслеты, активировал их, чтобы в следующее мгновение на мне обнаружилась эластичная серая тренировочная форма. Лишь пара элементов защиты. Да и то довольно условных и ничего особенного. Сразу понятно, что ничего серьезного с такой защитой не выдержать. Ну ладно, посмотрим. Я вышел из раздевалки и направился к тренировочному полигону. Поверхность его была покрыта каким-то материалом, происхождение которого я понять не мог. А с другой стороны, не скользит нога, и ладно. Может, опять же, какой-то материал, способный выдержать удары стражей. Еще как только я зашел сюда, увидел несколько камер, которые были направлены на полигон, и отошел в сторону, откуда меня будет видно хуже, и просто подчинился собственным желаниям. Я наклонился, будто проверяя ботинки, а сам ударил по покрытию одним пальцем с появившимся на нем когтем. «Да неудобно бы вышло», — вздохнул я, смотря на небольшую аккуратную дырочку. «А ведь я действительно думал, что покрытие здесь специальное. Видимо, ошибся. Не заскучал?» Раздался позади меня голос Крэмон. Я обернулся, чтобы ответить ей, тут же замер, как, собственно, и тренер, приглашенный инструктором гильдии. «Ты?» — удивленно посмотрела на меня Амелия Эмерсон. «И снова мы встречаемся неожиданно», — кивнул я ей. «Как забавно, что мы в который раз пересекаемся с этой девушкой. Впрочем, ее я почувствовал еще до того, как увидел, благодаря все тому же необычному запаху духов, что использовала страж-рыцарь». «Так вы друг друга знаете?» — перевела заинтересованный взгляд с меня на Эмерсон сотрудница гильдии. «Пересекались в одном из магазинов, когда я себе подбирал одежду взамен той, что стало мало», — хмыкнул я. «То есть вы вместе?» — начала была Крэмон, явно издеваясь над своей знакомой, но была быстро прервана. «Я просто проходила мимо», — отчеканила Эмерсон, недобро посмотрев на фиалкоглазую подругу. Та лишь самодовольно улыбнулась, поправив очки. «Как скажешь, как скажешь». Улыбнулась Крэмон в ответ. «Личные дела стражей нас никогда не волновали, так что можете заниматься, чем хотите». «Именно его я должна проверить на личную силу?» — спросила Амелия, стараясь говорить холодно, будто ничего только что не было. «Да, он полностью в твоем распоряжении», — приглашающе махнула рукой Тея. «Я буду следить за вами в стороне, только сильно не мучи его». На это Амелия лишь недовольно посмотрела вслед своей знакомой, и мы остались вдвоем на тренировочном полигоне. Рыцарь-страж, как и во время наших прошлых встреч, создавала впечатление внутренней силы. Внешне девушка выглядела хрупкой и возвышенной. Но мой опытный глаз подмечал не только развитую мускулатуру и движение опытного воина, но я еще и ощущал тепло, исходящее от девушки. Вряд ли я ошибусь, если предположу, что она маг огня или что-то схожее с огненной стихией. Все же вариации стихийные тоже существовали, и их нельзя было не учитывать. Броня, кстати, на ней была явно не типовой для этого полигона. Как минимум, вместо стандартной серости, у нее на броне присутствовало множество красных элементов. Да и защиты было побольше. При этом сама одежда удивительным образом подчеркивала все изгибы ее тела, практически не оставляя простора для фантазии. Уж не знаю, кто придумал эту форму, но он явно потом наслаждался процессом. Да и сомневаюсь, что стражи, которые действительно посвящают всех себе зачистке разломов, будут обладать фигурой, отличной от тех, что можно увидеть у настоящих воинов. А тут своя собственная эстетика образов и форм. Поэтому я, откровенно говоря, любовался внешними данными моего спарринг-партнера. А вот сама девушка выглядела безразличной к моему взгляду и внимательно изучала меня. Хотя все же под конец я видел, как она слегка покраснела. Здесь я даже не думал отводить взгляды, пусть не имел даже в мыслях ничего пошлого. Зачем думать о чем-то таком, если можно просто наслаждаться самим видом, а все остальное может вполне произойти потом. Если, конечно, девушка будет не против. «Шпагой владеете?» Вдруг слегка хрипловато спросила меня Амелия. «Давно не брал в руки, но могу попробовать», — кивнул я. Даже не сказал неправду. Все же любое оружие, которым я владел, я брал в руки лет так 500 назад. А тут пока просто хватало ближнего боя, чтобы справиться с противником и без оружия. Да и сомнительно, что какой-то меч выдержит те усилия, которые я могу выдать на максимальном своем ускорении. А брать с собой одноразовое оружие — ну, такое себе. «Хорошо», — решительно кивнула девушка и, подойдя к одной из закрытых стоек, что-то быстро набрала на терминале. Я только и успел увидеть, как из недр этого то ли шкафа, то ли автомата выскочили два кольца. «Держи». Амелия бросила мне одно из колец, а я его легко поймал в воздухе. Внешне на вид казалось, что это кольцо создано из какого-то черного металла с печаткой. Вот только, опять же, это был артефакт, и что-то мне подсказывает, что он имеет что-то общее с тем, как на мне появляется броня. Еще одно техномагическое устройство для облегчения жизни стражам. Занимательно. «И что мне с этим делать?» — спросил я у девушки, так как не был знаком ни с чем похожим. «Просто оденьте это на палец. Даже кольцо подстроится под его размер, поэтому можете не переживать, что оно слетит», — пояснила Амелия для меня и для пущей демонстрации проделала сказанное. «Затем достаточно повернуть кольцо печаткой внутрь, и в руке появится вложенное в него оружие». В ее руке появилась изящная рапира, которой девушка взмахнула пару раз, привыкая к балансу оружия. После такой демонстрации сомневаться не приходилось, и поэтому я проделал все то же самое и с удивлением посмотрел на меч, возникший буквально из воздуха. Как и с броней, я даже в своем ускоренном восприятии не мог так сразу определить, как появляется этот предмет. Вот что значит технический прогресс и облегчение жизни стражам, которые и так вынуждены постоянно рисковать своей жизнью. Неудивительно, что им стараются сохранить жизни, а значит и сделать стража сложно убиваемой для монстров разломов целью. Я тоже пару раз взмахнул рукой, внутренне поморщившись от того, что оружие все же было не идеальным. Нет, разумеется, его баланс был весьма хорош, и человек вряд ли бы определил такие тонкости. Но я-то был не человеком и прекрасно понимал, что это оружие просто не может проявить себя в полной мере в моих руках. Мне нужно что-то другое. Жаль, что мой прошлый меч был разрушен в схватке с отцом, а ведь он был сделан из метеоритного железа и зачарован ведьмами. Все ради того, чтобы повысить шансы на успех нашей миссии. Меч свою задачу, конечно, выполнил, но оружие все равно было жалко. «Начнем?» — спросила у меня Амелия, отсалютовав своим оружием.